Ночи в конце ноября, как все мы знаем, длинные и холодные. Пальцы совсем уже не гнутся, а искры из-под кремня словно замерзают на лету и не желают разжигать костер. Да и разве согреет огонь, когда кругом метель, а он единственный, лежит без чувств и думается только об одном — он жив или нет? И неужели все напрасно? И неужели он, о, Мать Божия, ну до чего же бесконечны ноябрьские ночи? Луны почти не видно, никто не едет по дороге. Ну почему же все не так? Перед кем же она провинилась? Ей еще нет и 20. Она красива и умна, она блистает в обществе, в любом, но ничего ей этого не нужно. Ей только бы... О да, и вот она сидит уже, не шевелясь, а на коленях у нее лежит сержант с перевязанной раной. Повязка, подол ее платья, ей холодно, ей очень холодно, а у него на лбу через повязку большое алое пятно. О, наисвеншая, он жив? И скоро ли утро? Есть здесь кто-нибудь? Спасите же его! Он умирает. Нет, тишина. Ну что ж, значит, судьба, значит, карты сказали неправду. Ее карты. А карты той надменной парижской старухи опять угадали. Это действительно его последняя кампания. И это она погубила его. Да, это действительно она, Настена, его дама Треф. Ну что ж, разве с судьбой поспоришь? И Настена закрыла глаза и склонилась к сержанту. Вот только бы уснуть, подумала она. Поскорее уснуть. И уснула. А дальше было все, как и положено, во сне. Было уже довольно за полночь, когда на них наткнулись казаки из отряда подполковника Бедряги. Настена смотрела на казаков удивленными глазами и молчала. Сержант лежал без чувств. Казаки не без зубоскальства стали спрашивать. Тогда, придя в себя, Настена назвала 2-3 нужные фамилии, и сразу все решилось. Их спешно доставили в Минск, а там у заставы Настена их встретила Гриньку. Сотник только что вернулся с дела. Был он зол и неразговорчив. Ну еще бы! Искали маршала Бертье, а взяли только его жезл. Но, глянув на Настену, Дементьев подобрел. Пока что ни о чем не спрашивая, он мигом отыскал гостиницу, где силой занял лучший номер и первым делом отпоил Дюваля коньяком. А уже потом в соседней комнате заговорил о главном. Настена виновато потупилась и не отвечала. Сотник нахмурился и грозно сказал: «Конечно, Шарль, мой лучший друг, однако же вас посылали отнюдь не за ним». Настена молчала. «Что вам известно о трофеях?» — настаивал Григорий. «Ведь кто, как не вы, похвалялся, что едва ли не весь вражеский генералитет волочится за вами? Так? Нет?» Настена только покраснела. «Так что же? Вы что, не могли? Но тут Григорий спохватился и сам едва не покраснел. Нет, Гриня, не могла, призналась Настена, не поднимая глаз. Ведь я обручена? Слыхал, слыхал. А ваш жених? Я не о нем, я... Когда? — растерялся Григорий. Вчера он сделал мне предложение, и незадачливый агент едва заметно улыбнулся. Григорий ничего не ответил, а только сел к столу и принялся скрести ногтями скатерть. Вот и женщины, вот все они такие. Одно только и знают, но знают отменно. А Настена сказала: «Но ты не сердись, я знаю, где они, кто. Московские трофеи, что?» И сотник, не удержавшись, вскочил из-за стола. Они, и Настена опустила глаза, они в Могилевской губернии, где-то так, и сотник недобро грянул шпорами. Чего уж там, Гриня, попыталась успокоить его Настена. Они ведь в земле, не убегут. Этим только и утешимся, хмуро согласился казак. А вас, Анастасия Петровна, не похвалят. Все ведь было в ваших руках, но а вы... Но тут он покосился на соседнюю комнату и промолчал. Однако, уходя, еще раз вспомнил: нет, не похвалят. И Гриня оказался прав. Анастасию Петровну не похвалили, но, впрочем, и не поругали. О ней просто забыли. А если и помнили, то сами же себя и попрекали. Но разве можно было доверить что-либо женщине, которая еще не замужем? А разоренная нашествием Россия помалу возвращалась к мирной жизни. С государственных крестьян сложили недоимки. Неверная шляхта была прощена и обласкана. Тит сечен за бунт и под розгами умер. Егор же Афанасьевич Бухматый исчез неведомо куда. А победоносная армия ушла освобождать Европу. Там Гриня успешно подвязался в двух исторических атаках под Лейпцигом и при Фер-Шампенуазе. Потом мы вошли в Париж, и в светлое Христово воскресенье французские маршалы благочестиво целовали православный крест. Наши союзники тоже не дремали. Уже определены были контингенты полумиллионной армии, и австрийский князь Шварценберг назначил день и час похода на Москву. Однако сей замысел у них не удался. Наполеон бежал с Эльбы, и начались 100 дней, которые закончились при Ватерлоо. А как же наши главные герои? На мясопуст 13-го года они сочетались с законным браком, вначале в католическом, а затем в униатском храме. Сержант был в статском, отчего сильно робел. Зато пан Петр был очень как хорош в старинном, еще костюшкинской поры, мундире. И молчалив. И за столом остался молчалив. Пан Александр, напротив, много пел. И, кстати, весьма сносно. Но не плясал, как прежде обещал, потому что с негнущейся ногой разве попляшешь? И главное, а надо ли? И вообще, если по совести, то и потом особой радости заморский зять, как величал его пан Петр, а сын его кивал, в дом не принес. Но ради дочери, а равно и сестры, его принимали. А в остальном все было очень хорошо. Молодые нежно любили друг друга. Пилиповки того же года принесли им сына Андрея или Анжия, или Андрея, или Андре, как вам будет угодно. Война тем временем близилась к концу. Супруги возвратились в Минск, и сержант принялся хлопотать насчет паспортов во Францию, в Бордо. Анастасия Петровна плакала, не хотела уезжать и надеялась лишь на то, что расстроенная нашествием государственная машина затеряет прошение любимого супруга. Однако ничего подобного не случилось. Царева служба работала четко, и уже через полтора года Деваль имел на руках все требуемые бумаги. Анастасия Петровна рыдала, но, как известно, куда иголка, туда и нитка. По дороге в Бордо завернули в Брюхово к тестю проститься. И там только что вернувшийся из Парижа Ян Героним Тарашкевич сообщил неутешительную новость. Верный королевскому престолу граф-генерал де Оливьер разыскивает особо опасного преступника Шарля Дюваля, одного из наиболее действенных сообщников узурпатора по возвращении последнего с Эльбы.